Глава 16. Погоня. День 43. Просторы Стикса. Минус 30 градусов по Цельсию. Я щелкнул тангентой радиостанции. Вижу колонну военной техники местного окраса. Дерьмо! Только этого нам и не хватало! Давай назад! Тут же завопил в рацию хлыст. Не хватало еще машины в стычке потерять. Конди, сводка! Кто это может быть? Водитель взял у меня бинокль и, сдавая задом, посмотрел вдаль. После чего щелкнул кнопкой на руле и заговорил. Скорее всего, американские вояки с Аляски. Судя по шеврону с разъяренным белым медведем в окружении молний, это 25-я пехотная дивизия, а конкретно бригада «Страйкер» «Арктические волки». Я удивленно вытаращился на него. Ладно, он отсюда шеврон увидел, но еще и подразделение определить. Похоже, у него не только дар, завязанный на дальновидение, но еще и база данных в голове. «А что?» – насмешливо ответил он на мой взгляд. «Я здесь уже который год катаюсь. Каждую собаку, в смысле вояку, в лицо знаю. Чуть ли не биографию могу рассказать». «Ну-ну». «Меняем канал», – сказал хлыст. Кондитер, вопреки ожиданиям, не потянулся к рации, а снова воспользовался кнопками на руле. «Удобно, блин». «Надо непременно запомнить и взять на вооружение, а уж салага придумает, как это реализовать». Стоило переключить частоту, как на ней заговорил неизвестный голос с еле заметным акцентом, какой бывает обычно у русских, долго живших за границей. «Неизвестные на грузовиках, приказываю остановиться и опознаться. В противном случае мы будем вынуждены открыть огонь». «Я б не советовал вам БК тратить». Как-то даже насмешливо отозвался хлыст. «Он вам еще пригодится». «Остановитесь, мы хотим поговорить», уже более дружелюбно заявил голос. Фоном его владельцу что-то втолковывали на английском. «Валите обратно в свой Пиндостан», зло рыкнул хлыст. «МК», обратился он уже к нам, что означало не что иное, как «меняем канал». Кондик снова сменил частоту. «Вешаем защиту, едем в котлован», – скомандовал хлыст. «Держись крепче», – сказал Кондик, – «погоним быстро». «Чё за котлован?» «Дерьмовое местечко», – заявил водитель, – «но там мы сможем оторваться». Только он закончил фразу, как в нашу сторону потянулись трассеры. Я уже приготовился дергать ручку и выпрыгивать из машины, как перед глазами полыхнуло прозрачное поле, о которое с треском разлетелись снаряды калибра не меньше, чем 12,7. Тут же раздался грохот, и в защитное поле врезалась ракета. Раздался взрыв, волна пламени буквально облепила прозрачную стену, что нас спасла. Все это я уже наблюдал в зеркало заднего вида, так как мы на всех парах улепетывали. Съехав с горки, немного прикрылись ею от вояк, хотя редкие снаряды все еще пытались нащупать брешь в нашей обороне. «Аватар, закрой нас!» – проорал хлыст, и за ним взметнулись в небо десятки кубометров снега, оголив почву. Вся эта масса легла на дорогу, образовав завал метров 6 в высоту. Преграда скрыла нашу колонну от глаз преследователей. Кондитер радостно ударил ладонями по рулю. «Военная подготовка и навороченная техника против даров не танцуют», – уверенно заявил он. Тут попутчик был прав. Над нами разорвалось еще несколько радиоуправляемых ракет. Небось, вояки сейчас думают, что против них используются какие-то сверхтехнологии защитных барьеров и гравитационное оружие. «Тратьте, тратьте снаряды!» – приговаривал Кондик. Броневик ревел, как раненый зверь, что продирается через бурелом, убегая от волков. Мы свернули на чистую дорогу и заметно ускорились, но через 200 метров снова замедлились, поскольку за следующим поворотом был затор из легковых машин. Головное авто медленно расталкивало их, а порой и приминало, опасно кренясь на один бок. В итоге, когда наш броневик, что шел последним, проехал через этот тоннель, машины снова начали смыкаться сами с собой, причем еще плотнее, образуя куда более непроходимый завал. Среди караванщиков много ребят с интересными умениями. Дорога шла под уклон, и чтобы не потерять управление, даже пришлось немного сбросить скорость. По краям потянулись странные маленькие цветные домишки по типу тех, что возводят на один рабочий сезон и остаются жить в них на несколько поколений. «Плодите коллег!» – скомандовал хлыст. Со всех сторон на нас перли твари. Самые тупые разбивались о борта в самоубийственной попытке ухватиться. Зазвучали выстрелы, мутанты падали один за другим. Я тоже решил испытать свою силу и немного поучиться работать с новым оружием. Открыл люк в потолке, занял позицию и, прицелившись, отсек короткую очередь по ближайшему йети. Мутант сбился с шага и с разгона влетел в толпу пустышей. Отдачи я почти не почувствовал. Поймал в красное око коллиматора тварь покрупнее и зажал спуск. Багровая точка почти не сбилась, и, несмотря на тряску, большинство пуль ушло в цель. Черт, как же круто! Мне уже нравится быть квазом. Теперь я понимаю танка. Меня захлестнула легкая эйфория от осознания собственного могущества. Чем ближе мы подъезжали к центру поселка, тем больше тварей на нас наседало. В итоге мы все же прорвались и поднялись в гору, достигнув противоположного края кластера и оставив за спиной кучу хромающих подранков. Даже элитник откуда-то высунулся, но, схлопотав парочку ракет, укрылся в одном из домов и, как докладывал Сенс, передвигался за нами короткими рывками от укрытия к укрытию. Но стоило появиться нашим преследователям, как хитрая тварь сразу сообразила, что те банки с огрызающейся тушенкой вскрыть будет куда проще. Резво начавший спуск вояки вдруг стали замедляться. Картина толпы урчащих зараженных выбила их из колеи. Тем не менее, уже больше десятка машин въехала в котлован, и из-за бугра показывались все новые. Неожиданно ребята сообразили, что спороли горячку с атакой по нам и вышли на связь. «Мы прекращаем огонь и просим о переговорах», – заявил все тот же голос с акцентом. «Раньше надо было думать, мы бы вам, придуркам, все нормально объяснили, а теперь с мутантами договаривайтесь», – заявил хлыст. Вояки открыли огонь по зараженным, которые переключили свое внимание на них. Твари накатывали сплошной волной, но десятками валились под шквальным огнем, образовывая завалы из трупов. Обманувшись мимолетным успехом, арктические волки вдруг решили, что им по силам пойти на прорыв и заставить нас остановиться. Элитник так не думал. Дождавшись, когда колонна доедет до самого центра, он материализовался уже в прыжке, сминая собственным весом крышу пикапа. Оттолкнувшись от машины, жемчужник в мгновение ока оказался на ЗРК, вроде нашей осы, и оторвал ему крылышки. На удивление, ни одна из ракет при этом не сдетонировала. Зато когда конструкция угодила в соседний броневик, громыхнуло так, что осколки долетели и до нас, звякнув о бронированный борт. «Агония!» – мрачно сказал в эфир хлыст. Как оказалось, рано он списал со счетов американских вояк. Несколько новых фигурок появились на доске. На холм въехал танк и две инженерные гусеничные машины. И сразу стало понятно, что начальник расчета там не хрен какой-то, а человек с боевым опытом. Громыхнул выстрел. Танк чуть дернулся назад, а увлеченно потрошащий кабину грузовика элитник отлетел в сторону. Тварь порвала почти на две части. Несмотря на все это, монстр на передних лапах рванул к укрытию. По нему тут же застучал танковый пулемет. Оставшиеся в живых твари поменьше доедали остатки колонны, и пулеметчику пришлось переключить свое внимание на них, спасая личный состав. «Теперь можно и поговорить», – заявил в эфир хлыст. Ему что-то ответили на английском. На удивление, командир не растерялся и затараторил в ответ. Я ничего не понимал, но на помощь пришел кондик, который совсем не выглядел полиглотом, но, тем не менее, кратко передавал суть всего сказанного. В итоге совместными усилиями мы отогнали немногих оставшихся тварей. В обмен на информацию о том, что происходит, то бишь обычную брошюру для новичков, хлыст выторговал добрую половину всего, что осталось от разнесенной вдребезги колонны вояк. Все-таки командир был хорошим управленцем. Пока сам он участвовал в переговорах, все остальные были заняты делом. Первые, среди которых оказался и я, спешно потрошили споровые мешки. Вторые проверяли технику на предмет повреждений, вешали запасные ложные зацепы, выправляли помятые шипы и даже успели заправиться. Третьи в это время умудрялись доставать драгоценное оружие и боезапас из смятых машин. Как оказалось, процент с добычи тут у всех отличался в зависимости от сложности задач. Хлыст, разумеется, получал больше всех. Следом шли все водители, у меня ставка была чуть меньше, так как я тоже сижу в кабине, а уже после все остальные. Пассажиры, коих у нас имелось трое, не считая меня и Варика, не получали ничего, кроме тех случаев, когда речь идет о выживании, и для победы важен каждый удар ножом. Быстро заполнив трюмы добычей, мы слиняли подальше от вояк. Хлыст еще и маяк на них навесить умудрился. При следующей поездке есть шанс, что он зацепит его сигнал и поживится халявными танковыми снарядами. Как мне удалось понять из слов Кондика, вояки подумали, что на них напала русская армия и отрезала всю связь. Именно поэтому они сразу открыли огонь. Но и еще потому, что это главный инстинкт военных. Сначала бей, а потом узнаешь, за что. «Так, парни, мы сильно выбились из графика», — сказал Хлыст. «Поэтому педаль до упора в пол». По сравнению с дневными событиями, все, что происходило дальше, выглядело куда бледнее. За окном был обычный пейзаж этой части улья. Иногда попадались свежие кластеры. Разок мы даже насквозь проехали только перезагрузившийся, собирая удивленные взгляды прохожих. «Эх, было бы время, по магазинам прошвырнулись бы», — грустно вздохнул кондитер. Периодически встречались и твари разных размеров. Слава всем богам улья, норму по элитникам мы на сегодня выполнили, и эти монстры нам не попадались. Но больше всего удивило то, что мы встретили группу рейдеров, уточнили у них местоположение ближайшего поселения диких и в благодарность за это сообщили координаты недавнего побоища. Мужики пообещали, что отдадут процент, если им удастся навариться. Верилось, конечно, слабо. Добраться до темноты мы не успели. Примерно 2 часа ехали в полном мраке. Кондик нацепил ПНВ, а мне приходилось вглядываться во тьму. Сердце начинало бешено колотиться при виде каждого деревца или остова давно сгоревшей машины. Наконец, впереди показалась огромная ледяная скала. Ее нельзя было не заметить, так как она заслоняла половину неба, пряча и без того тускло светящиеся звезды. «Охренеть! Это что такое?» – вслух искренне удивился я. «Это наша конечная. Чтобы переночевать в тепле, осталось всего-то подняться несколько километров вверх по отвесной скале», – рассмеялся кондитер. Я понимал, что он шутит, но, вспоминая, как танк быстро забрался на мой родной кластер, мне невольно захотелось испытать себя и в этом аспекте. С неба, а точнее с вершины скалы, ударил красный луч лазерного целеуказателя. Мигнул на секунду, а затем исчез. Хлыст вышел в эфир и продиктовал всем частоту канала этого стаба. Только кондитер переключился, как там заговорили. «Вы кто такие? Мы вас не звали, идите на...»